Такое развитие событий чуть не смешало нам все карты. Если бы Матиаса сразу же казнили за убийство, вся наша столь тщательно продуманная схема рухнула бы в одночасье, ведь тогда бы мечтателя, как не справившегося со своими обязанностями, навсегда отстранили от должности хранителя, а этого мы никак не могли допустить. Эрвин, разумеется, тут же вызвал меня к себе в кабинет и всыпал по первое число. Это когда все идет гладко, он делает вид, что так и надо, и никакой моей заслуги в этом нет. Но стоит хоть чуть-чуть ошибиться, как он уже тут, как тут. Мне ничего не оставалось, как поклясться исправить собственную оплошность. И вскоре я придумал, как это сделать. Я принял образ адвоката, который вел дело сына Мельника, и со всей возможной страстью и красноречием выступил на суде, внушая присутствующим, что это убийство просто несчастный случай, а подсудимый отнюдь не циничный преступник, а всего лишь пылкий влюбленный, находящийся в плену своей необузданной страсти. В самых ярких красках я нарисовал правдоподобную и очень убедительную картину, как пылкий воздыхатель в сумерках приходит к дому своей прекрасной возлюбленной, мечтает перекинуться с ней парой слов или хотя бы просто увидеть в окне милую тень. Но тут у дверей появляется некто, кто собирается войти в дом с черного хода и при этом ведет себя так самоуверенно и нагло, что не остается сомнений. Это соперник. Рассудок влюбленного мутится от ревности и ярости. Он хватает первый попавшийся под руку камень и кидается на ненавистного врага, даже не разобрав в темноте, что перед ним никто иной, как его родной брат. Конечно, помогло и то, что арестованный глубоко раскаивался в своем поступке. Уж над этим мы поработали оба, и я, и мечтатель, не сговариваясь, разумеется. Впервые за все время нашего знакомства у нас вдруг возникла единая цель. Смешно даже, право. Впрочем, в тот момент мне было не до смеха. Слишком уж многое зависело от того, как воспримут слова адвоката в суде. В очередной раз мне все удалось. Адвокат, то есть я, одержал победу. Ревнивец Матиас не был казнен и дожил свой век, ни на минуту не прекращая страдать от мучений совести. Когда же настал его час, то на небесах сочли, что своим раскаянием он искупил тяжкий грех. Братоубийцу простили, а вместе с ним и его хранителя. Бедная Иволга, чернокрылая подружка мечтателя, тогда чуть все глаза себе не проплакала, ведь она уже почти убедилась, что ее любимого отлучат от работы, и он останется с ней навсегда». Но нам тогда этого еще не было нужно. Следующий подопечный оказался художником. И я забеспокоился, как бы он не утолил раньше времени страсть нашего мечтателя к творчеству. С Карлом мне, пожалуй, пришлось повозиться больше всех из той компании, которую опекал на протяжении всех этих лет интересующий меня ангел. На мое счастье, художник представлял собой очень благодатный материал. Оказался очень вспыльчив, а самое главное, не в меру горд, самолюбив и самонадеян. Мне даже не пришлось слишком стараться, развивая в нем эти качества. И так у парня были отличные задатки. В благодарность я наградил его сразу двумя чертами, которые люди отчего-то относят к смертным грехам – гневом и гордыней. Амбициозная натура Карла не позволяла вмешиваться в его творческий процесс никому, даже собственному ангелу-хранителю. Ох, и веселился же я, наблюдая, как живописец пресекает на корню любые попытки мечтателя поучаствовать в его творчестве. Бедный ангел из перьев вон лез, пытаясь внушить художнику собственные образы, в основном все эти дурацкие облачка, цветочки и ручейки из садов наверху. Лично мне вообще непонятно, как может нравиться такая пошлятина. И Карл, очевидно, был со мной согласен. Во всяком случае, охота рисовать цветочки, ангелочков и райских птичек он ни разу не проявил. Лишь однажды за время работы с Карлом мечтатель заставил меня поволноваться. Это случилось, когда художник, как следует отужинав, лег спать раньше времени, а его хранитель не выдержал, подошел к мольберту, сам взялся за кисть и стал продолжать начатую Карлом картину. На его лице в тот момент было такое блаженство, что я даже испугался. Что если он пристрастится к рисованию и, находясь рядом с художником долгие годы, ведь Карл еще очень молод, сумеет сполна утолить свою жажду творчества? Тогда весь план большого босса пойдет псу под хвост, а вместе с ним и моя карьера. Допустить этого ни в коем случае нельзя. И когда художник проснулся, я уж постарался сделать так, чтобы он, не стесняясь в выражениях, раскритиковал творение мечтателя в пух и прах. А потом взял тряпку и поскорее стер все то, что намалевал за ночь его хранитель, который стоял теперь за его спиной аж пунцовый от стыда и досады. Выиграть этот раунд мне удалось, но повторения не хотелось. И потому я решил не затягивать историю с художником, а побыстрее разделаться с ним. И вскоре справился с этой проблемой со свойственным мне остроумием. Я послал навстречу юной женушке Карла бешеную лису, ту самую, от которой в свое время мечтатель уберег советника короля. Тогда я прибрал лисицу к себе на всякий случай, и вот она пригодилась. Прелестница Катерина и ее нерожденное дитя скончались, а вскоре следом за ними отбыл на небеса и художник Карл, так что эта история завершилась именно так, как я и добивался. В том числе и потому, что мечтатель сделал вывод – охранять художника он больше не хочет. Ему нужен писатель и только писатель. С предпоследней подопечной ангела тоже оказалось немало хлопот. Перед этой командировкой мечтателя на землю меня снова вызвал Эрвин и недвусмысленно дал понять, что приближается время радикальных действий, и большому боссу уже вот-вот придет пора делать решительный ход. Осталось каких-то лет 100, не больше. «Готов ли ты к этому?» — строго спросил Эрвин. «Вполне», — не моргнув глазом, ответил я. «Моими стараниями мечтатель уже познакомился с целым набором человеческих пороков. Остались только алчность и лень». «А достаточно ли велика в нем потребность творчества?» — не унимался старый хрыч. «Сильно ли он стремится охранять писателя?» «Настолько сильно, насколько это возможно для ангела», — успокоил я его. «И даже сильнее». «Ну что ж, смотри, не подведи». Это было все, что мог сказать мне Эрвин. Так и вышло, что работу над подопечной мечтателя мы с ним начали одновременно, чуть ли не с первых дней жизни девочки. Но пока ангел грезил о том, чтобы девчонка стала поэтессой, взращивал в ее душе склонность к творчеству, да воспитывал в ней чувство прекрасного, я заронил в ее сердце совсем другой интерес. Под моим руководством девочка, ее, кстати, звали Еленой, очень быстро поняла, что все эти произведения искусства интересны отнюдь не своим содержанием, а своей стоимостью. Окончательно она пришла к этому выводу, когда мы вместе с ней прочитали греческий миф о Данае. С тех пор Леночке всю жизнь хотелось, чтобы в ее судьбе появился тот, кто стал бы добиваться ее расположения посредством золотого дождя. Потому она и меняла поклонников, выбирая тех, кто богаче и перспективнее. А когда на ее пути встретился подходящий человек, сочла, что всей душой влюбилась в него. Еще бы! Как не полюбить Непмана, у которого свой особняк, автомобиль и несколько ресторанов? Будучи замужем за ним, Леночка, или, как ее называл мечтатель, Даная, имела все, что хотела. Модные тряпки, меха, украшения, развлечения, и чувствовала себя абсолютно счастливой. Мне оставалось лишь потешаться над переживаниями ее хранителя. Еще бы, ведь он грезил о великой поэтессе или писательнице, а получил всего лишь примитивную мещанку, более всего на свете любящую деньги. Правда, счастье Леночки быстро закончилось. Она попала в ссылку, и там опустилась до того, что стала монахиней. Но меня тогда уже не интересовала ее судьба. Елена Даная сыграла свою роль в нашей истории. И дело не только в том, что вместо стихов и новелл она являла своему ангелу денежные подсчеты. Значимо и то, что подопечная мечтателя стала владелицей шахматного набора, который был для нас очень важен. Ей предстояло сделать так, чтобы фамильная реликвия, не одно десятилетие хранившаяся в ее семье, продолжила свой путь по миру и, в конце концов, попала бы туда, куда нужно. Но это отдельная история, и на ней я должен остановиться гораздо подробнее. Теперь для этого самое время. Настал момент вернуться в моем повествовании немного назад, примерно лет за 200 до того момента, когда на небесах учинили суд над мечтателем. В то время в одном большом европейском городе, который для многих людей, сам не знаю почему, считается символом воплощения мечты, случилась самая что ни на есть банальная история. Некий дворянин соблазнил хорошенькую юную швейку. Как водится, красавица сначала противилась его домогательствам, но потом поддалась на уговоры. Что именно на нее повлияло, привлекательность ли молодого дворянина, его обещания, которым она имела наивность поверить, или деньги и подарки, которыми Ловелас сопровождал свое ухаживание, сейчас уже не имеет никакого значения. Важно то, что девушка не устояла и, как говорили в те времена, открыла ворота своей крепости перед победителем. Разумеется, добившись своего, дворянин вскоре бросил ее и просто-напросто забыл о ее существовании. А через 9 месяцев бедная девушка родила сына, но не подкинула его на крыльцо какого-нибудь богатого дома, как обычно поступали в те времена женщины, попавшие в подобную беду, а приняла на себя все лишения и стала сама растить ребенка, которого назвала в честь отца Раулем. Она души не чаяла в сыне и работала с утра до ночи, не покладая рук, чтобы он был сыт и одет. Мальчишка, не знавший ни в чем отказа от матери, рос избалованным, но очень способным, что вскоре заметил один из соседей и предложил швейке бесплатно выучить ее сына грамоте. Об этом человеке в городе ходили разные слухи. Был он мрачен, неприветлив, неразговорчив, одевался всегда в черное и шляпу надвигал на самые глаза. Жил уединенно, знакомства ни с кем не водил, в дом к себе никого не пускал, а меж тем в окнах этого дома ночами напролет горел призрачный свет, и изнутри доносились непонятные голоса и другие странные звуки. Словом, соседи думали, что он чернокнижник, алхимик или колдун, или все вместе. В то время обыватели не видели между этими понятиями особой разницы. Но бедной женщине не было никакого дела до этих сплетен. Она думала только о будущем своего сына, о тех возможностях, которые откроют перед ним знание грамоты, и потому с радостью согласилась на предложение соседа. Так Рауль стал почти каждое утро ходить в странный дом и возвращался оттуда лишь к вечеру, а нередко и за полночь. Что он там делал и как протекало учение, он не рассказывал, но грамоту действительно освоил очень быстро, чем несказанно обрадовал мать. Когда мальчику было лет 12, сосед вновь пришел к его матери и сказал, что обратил внимание на меткий глаз и ловкие руки ее сына. Он сообщил, что выучил Рауля всему, чему собирался, и теперь советует отдать его в обучение к какому-нибудь ремесленнику. «К кому же?» — задумалась женщина. «Башмачнику? Портному? Или, может быть, оружейнику?» «Через 3 улицы от вас живет резчик по кости», — отвечал сосед. «Я знаю, что ему нужен ученик». Если он согласится взять к себе Рауля, считайте, что вашему сыну очень повезло. Ремесло это редкое, требующее большого труда и искусства, но очень прибыльное.